буду жить так, чтобы море было синим в мире моем. Я буду жить так, чтобы утро пригласило солнце в мой дом. Небо надо мной подарило крылья ветру. Лечу. Небо надо мной наполняет сердце светом. Как мотылек на огонь лечу беспечно, парю. Путь мой так далек, и он длится бесконечно, зарю. В зеркале воды свое вижу отражение и с ним утренней звезды. Мы свидетели рождения. Над дремучими лесами, над седыми облаками, над землей водой, над землей водой. Я стану песней ветра, пролетая незаметно над землей водой, над землей водой. Небо надо мной подарило крылья ветру.